Юаньсянь жил в Лу за круглой оградой в доме, крытом соломой, поросшей травой. Поломанные двери из хвороста держались на тутовых ветках. Окном служило горлышко разбитого кувшина. Заткнув окна сермягой, он и жена сидели, выпрямившись, и перебирали струны в своих комнатах, протекавших сверху и отсыревших снизу. К Юаньсяну приехал в гости Цзыгун на запряженной рослыми конями колеснице с высоким передком, которая не смогла вместиться в переулке Цзыгуна, одетого в нижнее лиловое и верхнее белое платье. Встретил у ворот Юаньсянь в шапке из бересты, в соломенных сандалиях, опираясь о посох из белой мари. «Ах!» — воскликнул Цзыгун. «Не заболели ли вы, преждерожденный?» «Ныне я, Сянь, не болен, а беден», — ответил Юаньсянь. «Я, Сянь, слышал, что больным называют того, кто не способен осуществлять своего учения, а бедным того, кто не имеет богатства». Цзыгун, пристыженный, остановился в нерешительности, а Юаньсянь, усмехаясь, сказал: «Действовать в надежде на похвалу современников, сближаться со всеми и заводить друзей, учиться самому для других, а поучать других для себя, прикрываясь милосердием и справедливостью, украшать колесницу и коней — вот то, чего я, Сянь, не могу терпеть». Цзэнзы жил в царстве Вэй, одевался в пасконный халат без верхнего платья. Лицо его опухло, а руки и ноги покрылись мозолями. По 3 дня не разводил огня, по 10 лет не шил себе одежды. Поправит шапку, кисти оторвутся, возьмется за ворот, локти обнажатся, схватится за соломенные сандалии, задники оторвутся. Но, шаркая сандалиями, он распевал шанские гимны, и голос его, подобный звону металла и камня, наполнял небо и землю. Сын неба не обрел в нем слуги, правители не обрели друга, ибо воспитывающий волю забывает о телесной форме. Воспитывающий телесную форму забывает о выгоде, постигший же путь забывает о сердце. Конфуций сказал Янь Юаню: «Подойди, Хой, семья у тебя бедная, состояние низкое. Почему не идешь служить?» «Не хочу служить», — ответил Янь Юань. «У меня, Хоя, за городской стеной поле в 50 му. Урожая хватает на кашу. Внутри городской стены поле в 10 му, хватает и шелка, и пеньки. Игрой на цы недостаточно себя веселю. Учение, воспринятого у вас, учитель, достаточно для наслаждения. Я, Хой, не хочу служить». Конфуций, изменившись в лице, печально сказал: «Как прекрасны твои мысли, Хой. Я отцу слышал, что умеющий довольствоваться малым не станет отягощать себя из-за выгоды. Но что не страшится утратить ее тот, кто способен удовлетвориться собой. Что тот, кто совершенствует в себе внутреннее, не стыдится остаться без службы. Об этом я давно твердил, а ныне увидел это в тебе, Хой. Это и есть мое цю приобретение». Царевич Моу из Срединных гор спросил у Джуанзы: «Как мне быть? Телом скитаюсь по рекам и морям, а сердцем пребываю у дворцовых ворот Вэй». «Цени жизнь», — ответил Джуанзы. «Кто ценит жизнь, презирает выгоду». «Знаю это», — ответил царский сын Моу. «Да еще не могу с собой совладать». «Не можешь с собой совладать», — сказал Джуанзы, — «тогда следуй за своими страстями. Разума не повредишь. Помешать следовать за своими страстями тому, кто не может с собой совладать, значит нанести ему двойную рану. Человек уже с двойной раной не войти в число долголетних». Моу был сыном войского царя, владевшего тьмой колесниц. Ему было труднее скрыться в пещере на высокой скале, чем мужу в холщовой одежде. Хотя он не достиг пути, но, можно сказать, имел о нем представление. Терпя бедствия между Чэнь и Цай, Конфуций 7 дней оставался без горячей пищи, питался похлебкой из лебеды, незаболтанной мукой. Выглядел очень изнуренным, но пел в комнате, подыгрывая себе на струнах. Юань собирал овощи, а Цзылу и Цзыгун заговорили между собой. Учителя дважды изгоняли из Лу. Он заметал следы в Вэй. На него свалили дерево Сун. Он терпел бедствие в Шан и Джоу. был осажден между Чэнь и Цай. Того, кто убьет учителя, не обвинят в преступлении. Тот, кто оскорбит учителя, не нарушит запрета, а он все еще продолжает петь и играть на цине. Может ли благородный муж быть настолько бесстыдным? Ничего не возразив, Янь и Юань вошел к Конфуцию и обо всем ему передал. Конфуций оттолкнул Цинь, глубоко вздохнул и сказал: «Оба они, Ю и Сы, ничтожные люди. Позови их, я им объясню».